Слава Богу, друзья, мы имеем такого друга, который всегда с нами. И, как мы слышали сейчас в песне, как я счастлив, что со мною тот друг, который хранит нас и который ведет нас. И у нас сейчас будет, прежде чем будет основная часть, я вижу, что братья просят помолиться за сестру Валентину, которой стало нехорошо. Я думаю, что, друзья, нам надо быть где-то верующими, но еще и любящими. Окна для того, чтобы, когда жарко, их проветривать. Я очень ревную, не знаю, как правильно сделать. Открываешь — сквозит, закрываешь — люди падают. Открываешь — холодно, закрываешь — жарко. Поэтому, друзья, знаете, я верю, что Бог есть Бог устройства. И где-то надо нам поступаться своими какими-то чувствами, желаниями, удобством, комфортом. Пусть Бог благословит и даст мудрость. Окна должны быть на проветривание, друзья. Должны. Это правильно. Это правильно. Совсем закрыть все и падать без воздуха — это тоже нехорошо. Поэтому давайте будем заботиться о ближнем больше, чем о себе. А сейчас я хочу пригласить для молитвы. Мы встанем, помолимся за сестру Валю. Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Боже, Ты даешь нам жизнь, дыхание. В Твоей руке наша жизнь, Господь. И то, что Ты определил для нас, то, что Ты отмерил для нас, Господь, мы с верой принимаем, Боже. И я прошу Тебя, Отец, Ты видишь, Господь, сестру нашу, Ты видишь ее состояние здоровья, Отец, во имя Иисуса Христа, прикоснись Твоей божественной десницей, яви Твою милость и славу Твою, Господь. Даруй жизнь и дыхание, Господь мой, мы молим Тебя, да прославится святое имя Твое, мой Бог, дабы нам иметь эту радость совершенную, ибо на Тебя уповаем, Тебе доверяемся, Господь. Благослови и укрепи ее здоровье, Боже. Мы веряем ее Твои святые руки и благословляем, Господь. А нам дай иметь чуткие сердца, Господь, заботиться друг о друге, предупреждать друг друга с любовью, с нежностью, Господь. Да прославишься Ты среди народа Твоего, среди церкви Твоей. Тебе пусть будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Присядьте, друзья. У нас еще есть одно очень важное событие. Сегодня для нас важное событие. Для меня это важное событие. Но я думаю, что это будет событие для всей... это событие для всей церкви. Я хочу представить, может, кто-то не знает или забыл, брата Павла Бондаренко, Павла Тихоновича. Вы можете сюда подойти? Кто-то знает этого человека или нет? Думаю, что даже если кто-то знает, не будет лишним. Но многие, я знаю, что уже... просто не знают, кто это за человек. Это пастор Павел Тихонович Бондаренко. В свое время он нес служение пастора. Это Божий помазанник, Божий человек. И Бог нас проводит разными путями. Каждого из нас Бог проводит разными путями. Иногда у нас есть друзья, от которых мы хотим избавиться. Кто-то сказал, мне очень понравилось. Есть друзья, от которых мы хотим избавиться. О чем я говорю? Или о каких друзьях я говорю? Такие друзья, как испытания, такие друзья, как трудности, такие друзья, как болезни. Кто-то знает таких друзей или нет? У кого есть такие друзья? Можете руку поднять? У кого есть такие друзья? Поднимите руку. Не утруждайтесь, опуститесь, все равно ничего не поменяется. Так жизнь наша устроена, друзья. Мы поднимаемся вверх и опускаемся вниз. И Бог, когда мы долиной плача идем, Бог являет дождь благословения. Кто верит в это, скажите аминь. Так написано в Слове Божьем. Но не хочу много говорить. Павел Тихонович, на сегодняшний день я очень рад был с ним иметь хорошее время общения, молитвы, благословения взаимного. Ну, Павел Тихонович, может, есть у вас пару слов? Перед тем, как мы помолимся вместе, я хочу попросить церковь тоже совершить молитву, благословить и брата Павла также больше не отпускать. Ему здесь лучше, смотри, здесь Татьяна Ивановна, здесь Володя Бондаренко, ну лучше здесь, скажите, или я ошибаюсь? Слава Богу. Да, уже дети, невестки здесь и внуки скоро будут здесь. Думаю, что бы сказать, скажу, ну одно место Писания приведу. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это глубокая истина, и не всегда трудно понять ее. Не всегда мы соглашаемся с этим. Так, да? Ну, знаете, пока, если мы искренне любящим Бога, слышите, да? Любящим Бога, любим Бога, падаем, спотыкаемся, но любим Бога, тогда все, что Он, вы же любите, а Он хочет исправить к небесам, там еще в душе нашей не все готово. В духе все в порядке, новый человек там, а в душе, вот то есть, многое есть, которое Бог хочет, Он почему-то не возродил душу нашу, только дух возродил. А потом, говорит, всю жизнь будут освящения. С вашей помощью, с участием Бог будет нас готовить к вечности. Потому что церковь, его поместные церкви еще не готовы сесть с ним, поэтому он дает нам время, чтобы приготовиться к вечности. И вот посылает, бывают испытания, трудности. Если я говорю, люблю Господа, Бог видит, что-то нужно выковырять оттуда с души, извлечь. И пока мы не пьем, если человек любит, то Бог будет с ним работать, братья и сестры. Если нет, ну так и будем находиться, сидеть. Поэтому я благодарю Бога за вас. Я знаю, очень многие молились. И Бог проводил работу. Не все было понятно. Боже, а чего же там сижу? Не все было. А что так долго спрашивают? А потом Бог мне ответил. От тебя зависит. Когда я то, которое ты понял, извлеку из тебя, все будет восстановлено. Слава Богу, братья и сестры, пока не поймешь, что даже нужно прощать написано врагам, да? Это невозможно своими силами. Даже щеку невозможно подставить своими силами. Это только при общении, близком общении с Господом. Поэтому Бог, наверное, что-то хочет, не только, чтобы я сел просто тут и все, а, наверное, что-то, Он говорит, я избираю сосудов себе, да? Для чего? Чтобы они были чистые, готовые. Я не могу проявить силу. Мы нуждаемся в силе Божьей, да? Мы говорим, крещенные, сила Божья. Но видим, что мало проявляется. Вижу, мало проявляются. А что люди не исцеляются? Возлагаю руки, не получается, братья и сестры. А Бог говорит, есть преграда. Есть преграда. Одна из больших преград – это непрощение. И пока мы это не… От всего сердца, братья и сестры. И Бог эту работу делал. Поэтому все тогда становится понятным. Все, что Бог не допускает, содействует ко благу. Аминь. Друзья, я приглашаю, мы всех встанем на ноги. Давай. Братья служители, подойдите сюда тоже. Молимся, братья и сестры, благословляем Господа, приближаемся к Господу. Аллилуйя тебе, Царь царей, Господь Господствуй. Мы благословляем имя Святое Твое, аллилуйя. За Твою труд, за Твою работу, Господи милосердный Иисус, за Твое движение, Боже милосердный. Ты хочешь двигаться в народе Твоем во имя Иисуса. Хочешь, чтобы благодать Твоя действовала во имя Иисуса, Аба Отче. Чтобы, Господи, Дух Божий свободно действовал в народе Твоем. И мы благословляем народ именем Иисуса Христа, благословляем друг друга во имя Иисуса Христа, Аба Отче. Благодать Твоя на народе Твоем, Боже, да прольется обильная благодать, благодать пробуждения, исцеления, Господи, милосердия, и наше изменение. Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Боже, что Ты ведешь нас Твоим путем, Господь. Мы благодарим, что Ты хранишь нас, Господь. Ты никогда не оставляешь, Боже, но Ты всегда влечешь к себе, Господь. Я благодарю Тебя за брата нашего, Боже. Благословляем брата Павла, благословляем его труд, благословляем его призвание и служение, Бог мой. Да будет он деятельным в познании всякого добра во Христе Иисусе, Боже. Ты Бог наш, и мы благодарим Тебя, что Ты соделал одно, примирив обоих в одном, Господь. Слава Тебе, Отец мой. Дай нам мудрость и ведение хранить Слово Твое, хранить заповедь Твою, Боже, и служить Твоему изволению в нашем призвании и в нашем служении, Господь. Благослови нас, и да прославится Святое Имя Твое. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, наш вечный Господь и Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присядьте, друзья, на места. Слава Богу, друзья, я верю, что Господь, Он действительно благ к нам. Господь благ к нам. Он хранит нас и вразумляет. Он исцеляет нас и в то же время воспитывает нас. И все, что происходит в нашей жизни, когда мы рассматриваем или принимаем, как из руки Божьей, оно все содействует к нашему благу. Да благословит Господь. И сегодня, друзья, уже так много было сказано о подвиге, ради которого все то происходит в нашей жизни. Это событие, о котором мы сегодня вспоминаем, или заповедь даже, не просто событие, а заповедь, которую мы имеем от самого Господа, как Павел говорит в послании к Коринфянам, она имеет непосредственное отношение к нашей жизни, к нашему пути, к нашим взаимоотношениям и между собой, и с Господом. И я не хочу много сегодня задержать наше внимание, но хочу буквально три вещи, которые достаточно важны, чтобы не оставить их без внимания. В Евангелии от Марка, в 10 главе, мы читаем 45 стихом. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Первое, о чем сегодня говорит нам это событие, о чем нам говорит сегодня заповедь Иисуса Христа. Не только евангелист Марк, но наиболее для меня это понятно и важно, о чем я хочу сегодня подчеркнуть. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Мы, верующие люди, призваны для того, чтобы подражать своему Господу Иисусу Христу. Его жизнь заключалась в том, чтобы послужить ко спасению многих. Его жизнь заключалась в том, чтобы отдать душу свою. Сегодня уже передо мной брат Федор говорил о том, что каждый должен взять свой крест. Кто не возьмет креста своего и не будет следовать за мною, тот недостоин меня. Иисус, Он пришел, чтобы послужить тебе и послужить мне. Если ты хочешь следовать за Ним, если ты хочешь взять крест свой, чтобы быть достойным Его, научись послужить сегодня ближнему. Научись душу свою отдать ради ближнего своего. Это не просто слова, друзья. Это не просто слова «люблю тебя». Это не просто слова «уважаю тебя». Это не просто слова «мир тебе, брат». Отдай душу свою. Это значит, переступи свои эмоции. Пренебреги свои амбиции. Но благослови, будь благословением для ближнего твоего, для брата, для сестры. Будь тем, который служит, а не требует себе служения. Так поступал Иисус. В этом заключалась Его миссия – послужить ближним, отдать душу свою. Мы сегодня призваны, друзья, как последователи, как ученики Иисуса Христа, как те, которые уверовали в Иисуса, и не просто на слове, не просто какими-то внешними факторами, но всю жизнь свою посвящаем следованию за Ним. И именно это действие, служение ближнему, отдать душу свою, оно подтверждает нашу принадлежность и нашу зависимость и нашу последовательность за нашим Господом Иисусом Христом. Слава нашему Богу! Это первое. Второе, о чем я хотел бы напомнить, этот же евангелист Марк в 15 главе с 37 стиха. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Истинно человек сей был Сын Божий. Друзья мои, я не могу сказать, что должно быть первое, что второе. Или вначале надо взять свой крест и подражать Господу в служении, в том, чтобы переступить или отдать душу свою, как мы читаем дословно в Священном Писании. Это очень глубокий процесс нашей жизни, друзья. Это очень глубокий процесс нашей жизни, отдать душу свою или служить ближнему своему. Вторая истина, о которой я хочу сказать. Сотник, человек, который имел очень большую ответственность и обязанность. Одним словом, он не был человеком, который праздно проводил время. У него была инструкция, у него была жизненная позиция. Это человек, который хорошо знал свое дело. И если мы читаем о многих других людях, которые уверовали в Иисуса, когда Он исцелил больного, когда Он воскресил мертвого, когда Он накормил хлебами голодных, и они веровали в Иисуса, сотник был немножко другой человек. Он об этом всем слышал. Но ему не хватало очень важного события или очень важного обстоятельства своей жизни, даже когда Христос был на кресте. И он увидел Иисуса распятым. Он увидел, что не только какая-то внешняя жизнь, чудотворение и какие-то сверхъестественные, ну, казалось бы, для блага людей. Люди иногда ради блага следуют за Господом. Люди ради того, чтобы получить исцеление, они готовы прочитать молитвы столько раз, сколько скажут, сколько молитв прочитать. Ради того, чтобы получить хлеб насущный, они готовы за 3-9 земель побежать, поехать, пойти, поплыть. И, может быть, это для кого-то и сегодня тоже является причиной, почему медлит человек принять Иисуса Господом. Это все имеет большое значение в нашей жизни. Мы нуждаемся в исцелении, мы нуждаемся в хлебе насущном. Об этом учил Иисус учеников своих молиться молитвой «Отче наш». И там есть молитва и о хлебе насущном. Но самая высокая мера веры, самое глубокое основание веры – это уверовать в Иисуса, Мессию, который взял на себя мой и твой грех. Иисус, который пригвожден был ко древу креста. Иисус, который уже не говорил слова об исцелении болезни, уже не говорил о том, что насущный хлеб нужен нам. Он просто обратился к Отцу своему. И сотник, смотревший на этого Божьего человека. Многие сомнения, многие факты, которые он взвешивал и по какой-то причине, может быть, откладывал, может быть, складывал, но этого элемента ему не хватало. Когда он увидел Иисуса, распятого на кресте, когда он услышал, что провозгласил этот Божий человек, вот здесь произошла перемена этого сотника. И он произнес эти слова, которые сегодня для нас являются также утверждением и исповеданием нашей веры. Истинно человек сей был Сын Божий. Друзья мои, мы верующие люди, уповающие на милость Божью, рассматриваем очень часто Его милость в наших потребностях и нуждах повседневных и житейских. Но насколько важна для нас сегодня эта истина, что мы имеем не только здесь надежду на Господа в этой жизни, ради только этой жизни надеемся на Него. Иисус распятый за мои грехи, Иисус, понесший вину и наказание грехов всего человечества, Он открыл нам дверь вечного спасения. Он дал нам обетование жизни вечной. Это то, что превыше всего, о чем бы мы желали попросить Иисуса об устройстве, о мире, о долголетии, о здоровье и многих других ценностях этого мира, этой жизни. Есть наивысшая цена. Это Его жизнь ради твоего спасения. Это Его смерть ради твоего воскресения. Это Его воскресение ради твоей победы над грехом и вечной жизни в Его Царстве на небесах. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Сегодня, друзья, для нас, когда мы смотрим на эту заповедь Господа нашего, на эту чашу, на этот хлеб и вино, которое мы принимаем с верою, что мы видим в этом, если это для нас просто ритуал, это для нас исповедание какой-то конфессии или принадлежности нашей? Друзья мои, посмотри на Господа, как в свое время тот сотник, который много знал и слышал, и имел свой жизненный ритм, но он посмотрел на Господа, услышав Его слово, он произнес это важное исповедание: это Сын Божий. Наш Господь, Он действительно любит каждого из нас. Псалмопевец говорит, что Он слышит даже воздыхание сердца твоего. Он слышит. И сегодня время, друзья, не молиться о каких-то нуждах и просить о чем-то, но сегодня время, обративши свой взор, почтить и прославить того Господа, который умер за тебя и воскрес для оправдания твоего. Сегодня время, друзья, отложить какие-то жизненные наши потребности для того, чтобы всецело быть увлеченным этой могущественной силой Его любви, которая подняла Его на Голгофский крест, которая позволила Ему отдать свою жизнь добровольно. И для того, чтобы сегодня наша с вами жизнь на этой земле не ограничивалась какими-то бренными, временными, материальными, ничего не стоящими в Божьих глазах ценностями, но чтобы наша жизнь, она обрела эту ценность и значимость в Божьих глазах, как Божьего дитя, как человека, которого великий Бог возлюбил вечной любовью, неприходящей и непеременной, неизменной любовью возлюбил Господь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Возлюбленные мои! Это второе, о чем я хотел сказать. И последнее перед молитвой. Послание Ефесянам, 2 глава. С 4 стиха я выборочно прочитаю. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья мои! Как велик наш Господь! Как могущественна Его любовь в нашей жизни! Последний раз я хочу пройтись или повторить. Первое, Он отдал душу свою, и мы последователи за Ним. Он пришел, чтобы послужить. Мы с этого начали. Об этом говорит евангелист, об этом евангелисты все говорят. Второе, Его могущественная любовь привела Его на крест не ради бренных ценностей или наших желаний. Его великая любовь, она привела нас в вечную жизнь. И когда мы смотрим на Его крест, на это эту заповедь сквозь вот эти голгофские страдания, о чем сегодня мы напоминаем или говорим и принимаем участие в этом, мы имеем жизнь вечную. Аллилуйя! Это второе. И последнее. Не дела нас привели ко спасению, но спасение нас приводит к добродетели. Спасение приводит нас к доброй жизни, к добродетельной жизни, которой мы научились или следуем за Иисусом, чтобы наша жизнь, она была благословением для ближнего, для Церкви Божьей, для нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот эти три вещи, друзья, которые я вижу сегодня в этой заповеди нашего Господа Иисуса, и которые оживотворяют мой дух, оживотворяют мою веру, утверждают и укрепляют меня, чтобы, когда я ослабеваю, я продолжал следовать за Ним. Когда я опускаю руки, чтобы я не забывал, что впереди меня прошел мой Господь. Когда я теряю Его из своего вида, чтобы я веровал и уповал, что Он не оставит меня никогда, потому что цена Его обетования – это Его собственная жизнь, которую Он отдал для меня и моего спасения. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Возлюбленные мои, я хочу пригласить всех к молитве. Мы встанем пред лицем нашего Господа. В молитве почтим и обратимся к Тому, для Которого мы дороги, как дети, за которых Он по Своей любви отдал Свою жизнь. Аминь. Аллилуйя.